Глава 12. Об открывателе и его тени. Все его тело пронизал ужас. Теодор вытаращил глаза и инстинктивно дернул головой влево, но голос сразу зашипел: «Тише!» Сердце ёкнуло. Голос был будто пропитан чернотой, леденящий, свинцовый. Голос человека, который никогда не смеется, не шутит, будто и не живет вовсе, холодный, как декабрьский ветер. «Вперед!» — скомандовал этот голос. Ослушаться было нельзя. Теодор сделал с десяток шагов, пошатываясь от страха и ярости. Голова все еще гудела от пережитого за дверью. Он судорожно соображал, что делать. Руки пустые. Если попробует дотянуться до ножа, одно движение острым лезвием, и на горле появится вторая улыбка. Сзади раздался возмущенный крик змеевика и шорох покидающего ножны меча, но голос, старый, пришепетывающий, тут же опасливо остудил: «Тише, тише, не шевелитесь, сюда, сюда заходите по одному, да, вот так». «Эй, а где Санда? Нет, подожди, не закрывайся!» Вопль шнырял и перекрыл громкий скрип, дверь медленно затворялась. Как только она с хлопком встала на место, заскрежетали засовы, отрезая дорогу назад. «А если захотим выйти?» — в панике подумал Тео, и его тело охватило озноб. «Ах ты, гаденыш!» — зашипела шныряла, но старческий голос, он, несомненно, принадлежал алхимику, перебил: «Я же вам сказал, тихо! Не шевелитесь, иначе в его горле появится дырка, понятно?» В глотке шныряла заклокотала. Теодор подумал, что будь она собакой, то залаяла бы на старика. «Сюда!» — скомандовал холодный голос. «На свет!» Теодор шагнул на подгибающихся ногах, все еще соображая, что делать. Они вышли на небольшую поляну. «Поворачивайся медленно!» Шаг в шаг с Александру Вангели, Теодор развернулся и увидел Шнырялу и Вика. За их спинами темнела дверь с кучей замков изнутри, та, через которую они вошли. Спутники Тео стояли возле самого порога. Вик глядел из-под лобья на Вангели, шныряло утробно ворчало на алхимика, тот стоял подаль, выставив в сторону Дики сразу два ножа, по одному в каждой руке. Санды не было. «Санда?» Теодор не знал, радоваться или огорчаться, что девушка осталась по ту сторону двери. «Думаешь, лучше меня умеешь управляться с такими штуками, старикашка?» фыркнула шныряло, покачивая своим ножом. «Хотите проверить?» Шныряла зарычала так, что обнажились острые зубы. «Не волнуйтесь, мы не хотим вас убивать. А мы вас хотим, не сомневаюсь». «Титу», — окликнул Вангели. «Это он?» Старик перевел взгляд на Тео, потом на мэра Китилы. «Не вижу, тень от двери падает». Вангели сделал шаг, чуть подтолкнув Теодора, и они оказались под лунным светом. Алхимик радостно вскрикнул. «Да, да, это он!» Лицо старика расплылось в ликовании. «Позади него ничего нет, ничего, это он! Я же говорил вам, еще в Золотом замке заметил, когда стояли в зале. Если бы я только тогда услышал стих, поздно понял!» Алхимик повернул седую голову к шныряле с Виком. «Мы вас ждали!» «Долго, но оно того стоило. Надеюсь, ты нас не подведешь». Старик гаденько ухмыльнулся Теодору, и тот невольно сжал кулаки. «Вот оно что. Значит, те кострища, черневшие по пути, это их, Вангели и алхимика, которые добрались сюда по золотой тропе раньше. Интересно, какое воспоминание они подарили Гаргулье? Чтоб вы провалились!» Мысленно выругался Теодор, едва не взвыв от отчаяния. «А сейчас, — проскрипел алхимик, — мы пойдем к нужной двери. Видите, вам даже не нужно беспокоиться. Мы и так ее отыскали, пока ждали вас здесь. Сюда, по одному, медленно, медленно. Александру...» «Идем». От этого тона по спине Тео пробежал холодок. С трудом сглотнув, он побрел меж дверей, подталкиваемый Вангели. Казалось, это траурная процессия, где все движутся в молчаливой настороженности. Шли по тропинке по обе стороны заросшей немерицей. Тут она раскинулась пышными кустами, сияющая и шелковистая. Листики ее трепетали под порывистым ветром с севера, где над холмами мерцала треххвостая комета. Со всех концов света по холмам сбегали сотни тропинок, тоже поросших по бокам золотой немерицей. Откуда бежали тропы? «Перекресток всех дорог», — вспомнил Теодор. Он так хорошо знал стих, что теперь все здесь казалось знакомым. «Значит, мы на месте». Дойна разливалась в воздухе. Тео так привык к ее звукам, что перестал замечать. Теперь четко слышал. Она играла совсем рядом, будто за дверью, с мрачной усмешкой подумал он. А ведь так и есть. Где она? Как они ее нашли? Сзади командовал алхимик, рычала и плевалась, шныряла, но Вангеле уверенно вел Теодора по саду дверей. Чего здесь только не было. Железные ворота поместья, покошенные калитки, двери дубовые, металлические, сколоченные из крест-накрест наложенных досок, низкие для карликов и узкие, как бойницы, в которые протиснулся бы один тощий алхимик. На дверях висели массивные кованые накладки с мордами фантастических зверей, а ручки — массивные кольца, изящные дуги из золота, потертые ржавые стальные кругляши. У одной двери ручки не было вовсе. «Стой!» Вангель замер, и холодный металл прижался к горлу Тео, заставив его скрипнуть зубами от боли. Мэр чуть развернул пленника. Они стояли на плоском холме, со всех сторон окруженным дверьми. Теодор слышал ясное громкое звучание Дойны, различал все ноты так четко, что мог повторить за невидимым музыкантом один в один. Странно было то, что невидимая песня лилась из-под ног. Будто в невидимой могиле мертвец, похороненный заживо вместе со своим наем, наигрывал мелодию. Тео слышал, что это не одиночная дудочка флуэр, а именно най, многоствольная блок-флейта. Трубок в Нае много, до 20, и от их длины зависит высота звука. Тео узнал этот своеобразный, богатый колорит, так любимый в Карпатах. Кто играет на нем? И где? Дверь где-то здесь. Какая? Та красная, с массивной причудливой накладкой в виде человеческой головы с золотыми рогами. Или черная, с ручкой из костей. Но она здесь, точно здесь. Вангеле и алхимик тоже это знали. «Хе-хе, мы даже рады, что вы не попали на обед кому-нибудь из чудищ по пути сюда», — хихикнул старик. «Представьте, я волновался, дойдете ли». «Чего?» Лицо шныряло было болезненно серым. Раненая девушка еле стояла на ногах, близкая к тому, чтобы упасть в обморок. Насыщенный напряжением и страхом, воздух гудел точно перед грозой. Тео чувствовал, боятся не только они. Вангеле и алхимик тоже трусили. Они все друг друга пугали. «Вы готовы?» Алхимик повернул голову к Вангеле. Тот кивнул. «Хорошо». Старик шустро, как паук, подобрался к одинокой двери, той самой без ручки, и застыл. «Это она?» — фыркнула шныряла. «Она!» — протянул алхимик мечтательно. «У нее даже ручки нет!» — раздался скрипучий смех. «То-то и оно! Нет ручки! Зачем она, если эту дверь открывает вовсе не рука живого, а? Ты-то наверняка догадался!» Алхимик развернулся к Вику, когда услышал стих. «Хитрый! Потащил его за собой!» На лице Вика была привычная каменная маска, подходящая на все случаи жизни, от радости до гнева. Но глаза опасно сузились. Алхимик гадко хихикнул, и Теодор дернулся от отвращения. «Ты нас здорово провел, маска. Мастер плести за спиной интриги, всегда со своими собственными целями. Кто бы мог подумать?» «Вы не понимаете». «Неужели? Ну что ж, начнем? Александру, вы знаете... Постарайтесь до самого конца, не...» «Знаю». «Да-да, извините, просто еще раз предупредил. Раньше, чем дверь откроется и мы войдем, ни в коем случае мальчика не... Что бы он ни делал, что бы ни происходило». На лице алхимика проступил страх. Теодор чувствовал, что старик колеблется, и ему смертельно страшно, будто он собирается выпустить змею из корзинки и натравить на врага, но боится за себя. «Ну что же, что же?» — алхимик протер вспотевший лоб. «Начнем, да. Мальчик, ты должен открыть дверь. Сейчас». Лезвие чуть сильнее надавило на горло. Вангели сделал это нарочно, и Тео зашипел от боли. Ярость переполняла жилы, по лбу текли струйки пота, и на миг вновь показалось, будто по холмам пронеслась тень, словно от тучи. «В последнем туре ты открывал свою тень ключом. Где он?» «В...» — Тео сглотнул. «В дневнике. В кармане». Он потянулся к груди. «Я сам». Рука, жесткая и холодная, похлопала по груди. Распахнула плащ и нырнула во внутренний карман, из которого Вангели вытащил старую тетрадку. Тео затрясся от ярости. «Не шевелись». Вангели повертел дневник перед глазами. Углядел, что между страниц что-то заложено, вытянул тетрадь перед собой и распахнул, по-прежнему держа кинжал у горла Тео. Тот скосил глаза. Белые страницы раскрылись на последней записи, и между ними... «Вот он!» — в голосе мэра послышалось мрачное торжество. «Возьми его в руку. Медленно!» Дневник пододвинулся Теодору. Он устало поднял руку и почти вслепую, глаза заливал пот, нащупал между страниц маленький предмет. «Отлично, отлично!» — воскликнул алхимик. «А теперь ты откроешь им дверь!» «А если откажусь?» «Ты не в том положении, чтобы выбирать. Давай, мальчик, чтоб вы...» Теодор выругался и нехотя выставил ногу вперед, но старик вскрикнул, и лезвие ножа тут же угрожающе усилило нажим, а над плечом прозвучал ледяной голос Вангели. «Стой, я сказал, не двигайся, иначе...» Теодор застыл, быстро и тяжело дыша. «Что?» «Стой на месте. Открывай». «В смысле? Я что, силой мысли должен отпирать эту идиотскую дверь? Сбрендели? Да что происходит-то?» «Открывай с места». «Александру, может, мальчик не догадался, что он открыватель?» «Открыватель. Горгулья тоже назвала его открывателем. Значит, это правда. Это он должен открыть дверь в «Ищи, не найдешь», потому что у него теневой ключ». «Александру, командуйте, что он должен сделать». «Хорошо». Каждое слово мэра падало на плечи, точно отлитое из свинца, так что Тео вздрогнул. «Тень, давай поскорее». «Что тень?» «Вызови тень и отдай ей ключ». Все напряженно смотрели на Теодора. Тишина звенела, точно стекло. «У меня нет тени». «Нет», — ровно не колеблясь сказал мэр. «Неправда. Она у тебя есть». Вдруг раздался крик. «Не надо!» Змеевик выступил вперед, но алхимик зафыркал, размахивая ножом. «Тихо, тихо!» Вик смотрел на Вангели. Воздух между ними наливался тяжестью, словно перед грозой. «Ты ведь догадался», — сказал Вангели. «Ты все знаешь». Сквозь маску Вика проступило волнение. «Открыть эту дверь по-другому не получится. Титу испробовал все». «Да я и не думал, что сработает. Но нужно было проверить. В летописях так мало записей. Правда, не выудишь. Но в том источнике, о котором я вам говорил, было точно сказано, что в Макабре три стороны. Игрок Икс. Я думаю, это таки правда. А потом еще увидел в Золотом замке, что у мальчика нет тени, ну и сложил 2 + 2, да только поздно. Эх, раньше бы...» «Это не важно». «Так значит...» — Змеевик поглядел на Теодора, на лбу залегла складка. «Нельзя этого делать, вы не понимаете. Вангели, послушайте». «Нет, дверь должна открыться. Ваша помощь, не житель Маска, больше не нужна. Кроме этого момента, я не буду помогать. Вам придется», — холодно заявил Вангели. Казалось, этот холод долетел до самого Змеевика, и тот сутулился. Сквозь камень проступали эмоции. Внутри Теодора все переворачивалось от услышанного. Ворочалось нехорошее чувство, гадкое, будто кто подливал дегтя в суп. «Вик!» — он посмотрел на змеевика. Вик только сжал губы. «Что за...» — зашипела Шныряла, тоже уставясь на Вика. «Какого змея тут происходит?» «Только тень ее дверь открывает. Ты участник третьей стороны, единственный в Макабре. Мы только сейчас поняли это. Ты — открыватель, и твоя дверь в последнем туре тоже тень. Ты вызовешь нелюдимскую тень прямо сейчас и откроешь дверь. И если ты этого не сделаешь...» Тео прикрыл веки, колени дрожали от напряжения. «Тень». Когда случился пожар, его тень стала дверью. А потом он очнулся в лабиринте, без памяти, с ключом в руке, невидимым ключом, от которого отбрасывалась одна лишь тень. А потом... «Вызови тень и отдай ей ключ». «Нет, не может быть, но как же... Почему тогда...» Он так хотел, чтобы Вангели ошибался. Они все неправильно поняли, здесь что-то не так. Не может быть, чтобы это было... «Быстрее!» Тео почувствовал, как что-то проводит по его лицу, отстраняя длинные волосы от щеки. Затем в шрам, в то самое место, которое причиняло столько боли, впился острый кончик лезвия, прокалывая кожу. Снова боль, там же, как много-много лет назад. «А-а-а!» Тео страшно вскрикнул и распахнул глаза. «Крест», — сказал ледяной голос. «Я его сразу увидел. У тебя клейменное лицо, потому что ты... «Не человек». Теодор тяжело задышал. В груди поднималась огненная волна. «Я сделаю это еще раз, если ты не вызовешь тень немедленно». «Александру...» — в голосе алхимика чувствовался настоящий страх. «Убери от него лапы!» — взвизгнула Шныряла. «Ах ты!» Видимо, Вангели поднял голову, поскольку девушка осеклась на полуслове, но поздно. Внутри поднималась страшная волна, и Теодор сразу узнал ее, хотя все еще пытался сдержаться, ведь в последний раз в схватке с Кэпкеуном все закончилось так страшно. Но волну было не остановить. Темнота подступала к горлу, подобно тошноте. Из раны поверх старого шрама закапала кровь, и ее струйка побежала за шиворот. Ноги дрожали, потом задрожало все тело. Неумолимо густел воздух, пока не стало тяжело дышать. Глаза застлал серый туман, и вдруг зеленые холмы один за другим накрыла черно-белая волна. Звуки и время застывали, осталась только боль в щеке и ярость. Секунду спустя тьма окончательно накрыла все, погасив все прочие цвета. Звуки стихли, ароматы исчезли, Теодор стоял в ужасающей темноте и смотрел на черно-белый мир. От левой руки растекался зимний холод. «Что?» — голос Тео звучал, будто в тумане. «Я хочу, чтобы ты открыл дверь. Сейчас же!» — донесли слова Вангели. «Я мэр Китилы, Александру Вангели, и я говорю тебе, немедленно открой дверь, иначе...» Лезвие двинулось дальше по шраму, и Тео вскрикнул: «Хватит! Не трогай меня!» Где-то вопил Вик, растерявший всю свою бесстрастность. Тео никогда не слышал его голос таким. Визжал алхимик, рычала Шныряла. Кровь текла по шее, и Теодор, сдерживающийся из последних сил, не выдержал, бросился в черноту, будто прыгнул с моста в темную речную воду. Хотя веки были закрыты, он видел. Впрочем, теперь век у него не было, как и глаз, и все же он видел. Луна вверху, множество дверей по сторонам холма, все черное. Он кто-то другой, а кем был до этого, не вспомнить. Забыл имя напрочь. Он летел над землей между дверей, едва касаясь травы. В теле легкость, будто он сгусток дыма. Казалось, достаточно оттолкнуться кончиками пальцев от травинки и воспаришь высоко-высоко. Так он и сделал. Теодор появился на краю поляны, залитой белым светом. Луна тоже была белой. Кроме него здесь стояли уже пятеро. Двое чуть подаль, девушка и парень. Старик возле двери что-то кричит и размахивает ножами. Рядом еще двое. Высокий мужчина держит кинжал у горла парня с длинными волосами. «Оно здесь!» — взлетел к небесам истеричный возглас. «Быстрее, быстрее, Александру!» Девушка пронзительно завизжала, громко вскрикнул высокий юноша. Вопли, испуганные, отчаянные, заполонили поляну, будто над ней разорвался снаряд. Теодор вдруг очутился в прежнем теле, и оно показалось таким тяжелым, что даже вздохнуть было трудно. На секунду мелькнула мысль: «Я Тео Левиану». Он попытался уцепиться за край ускользающего сознания, но Вангели закричал: «Брось ключ, а он пусть подберет и откроет дверь». Тео поднял тяжелую, будто налитую свинцом руку, размахнулся и бросил ключ вперед, вслепую. Ярость по-прежнему хлестала из живота точно кровь, и вдруг он снова стоял рядом с дверью, и все смотрели только на него. Он осел на землю и пополз. Люди закричали и отшатнулись. Он скользил вперед сгустком темноты, выбравшимся из могилы, чувствовал: «О да!» как от него разливается во все стороны замогильный леденящий ужас. Даже слышал, как бьются человеческие сердца, качая кровь, как колотятся эти маленькие кусочки плоти и бьются, бьются в страхе перед ним. Это было хорошо. Он поднял голову. По тропам, поросшим золотой немерицей, двигались траурные процессии из тысяч смиренных теней. Несметные полчища сумрачных сгустков, ведомые печальным звуком дойны, брели к перекрестку всех дорог. Невидимый Най звал их к себе. Мелодия очаровывала, завораживающая, смертельно прекрасная, она звучала отовсюду, а громче всего — из-за двери без ручки. К этой-то двери и подходили тени. Когда он был в теле, он их не видел, теперь же явственно различал. Тени исчезали на пороге, едва касались темного прямоугольника, падающего от освещенной белой луной двери, только вот души уходили не в дверь без ручки, а в тень, падающую от этой самой двери. Вот он, путь в «Ищи не найдешь», в мир мертвых. Дойна звала. До жути захотелось последовать за процессией, но он не пойдет, он другая тень. Небольшой ключ лежал возле белого камня, он видел его очень ясно, тот самый. Души, подходящие к тени двери, просто проходили сквозь землю, но для людей, видимо, нужно было дверь эту открыть. Он скользнул вниз, протянув длинную руку из дыма, и ухватил невесомый ключ. «Открывай, иначе я прострелю ему голову!» Воздух колыхнулся в сторону кричавшего холодной яростью. «Они не уйдут от него». «Он не позволит». «Немедленно!» Он пронесся над землей за могильным ужасом, разливая волны мрака и холода, и скользнул к двери. Маленькая фигурка с двумя ножами с воплем отскочила с дороги. В тени, падающей от двери, виднелось белое пятно, дырка от замочной скважины. Сквозь нее падал свет. К этому пятну он и протянул руку, сразу попав ключом в отверстие. «Открывай!» Он повернул ключ лишь раз, и замок призрачно щелкнул. Рывок на себя, и вход в землю распахнулся. Музыка Ная взлетела из глубины. Он заглянул в бездонную пропасть и увидел каменные ступеньки, уходящие во мрак. Путь в «Ищи не найдешь». «Все, путь открыт. Александра, уходим. Быстрее, быстрее, не отпускайте его!» «Он без сознания». «Сюда, скорее!» «Они не уйдут». Двое ползли сюда, волоча повисшего тряпичной куклой юношу. «Не уйдут». Он сел, разметав полы плаща, словно крылья, и едва касаясь травинок, чтобы передвигаться. Люди, жаркие, колотящиеся сердца, качающие кровь. Ненавистные люди. Мир вокруг потемнел от ярости. Вдруг щеку пронзила боль. Воздух огласился его высоким, ужасающим, неистово леденящим клёкотом, от которого людишки на поляне попадали ниц, трясясь и вопя от ужаса. Боль. Он все еще чувствует тело. Нельзя терять тело, без него он исчезнет. Нужно позаботиться о теле, сохранить его, не дать убить его. «Отойди, или я убью тебя!» Этот мужчина один из всех глядел, не отворачиваясь. Один не боялся смотреть на него, него самого. На миг Тео испугался, но тут же почувствовал свою мощь, весь свой леденящий ужас, которым он заполнил холм, заставив людишек корчиться на земле, даже этого смельчака. Он — страх. Он сильнее их. Этих двоих можно отпустить, они не нужны, только пусть оставят тело в покое. Он чуть отполз, распахивая плащ сильнее, и трава под ним почернела. Старик и мужчина подбежали к двери. Первый прыгнул в проем, а второй задержался. И тогда он полетел на мужчину, источая холод. Лицо того исказилось. Выронив обмякшего парня с длинными волосами, он попятился и скрылся в провале. Попытался закрыть дверь с той стороны, но она не поддавалась. «Что такое? Титу, дверь не закрывается! Эй, тут кто-то еще!» Мужчина извернулся, пытаясь что-то поймать, но вдруг из дверного проема появилась рука старика и захлопнула дверь изнутри. «Тело, тело. Нельзя, чтобы убили тело». К обмякшему парню уже бежал другой, высокий и плечистый, со сверкающим мечом. «Нет!» — завизжала остроносая девчонка. Кинулась вперед и схватила парню за одежду. «Сдурел! Что ты делаешь?» «Дико, ты не понимаешь». «Что это за чертовщина такая? Что за тварь? Уйди, уйди отсюда! Мерзость!» Девушка храбро встала между Тео и его обмякшим телом, выставив вперед нож. И хотя лицо ее кривилось от ужаса, а сердце, он ясно видел это, колотилось так, что готово было разорваться, девчонка стояла на месте. «Теодор! Тео!» — она звала обмякшего парня. «Тео!» — закричал высокий. Что-то пошло не так. От этих звуков он ослабел. Между ним и телом вставал барьер. То, что его питало, уже не давало столько сил, а ему нужно больше, больше. Он осел на землю. «Что делать? Как убрать эту дрянь? Хотя оно как будто отползает». Девушка повернулась к парню. «Они закрыли дверь, Вик, закрыли проход. Что делать?» Вдруг тень, которую отбрасывала дверь без ручки, всколыхнулась, отворилась, и воздух задрожал от истеричного вопля, который пронзил его словно невидимым мечом, лишая силы. Он отполз дальше. Этот голос. «Тео!» Только не это. Он слишком слаб. Мир колыхнулся, и на мгновение сквозь черноту проступило золото Немирицы. Только не это. На пустом месте материализовалась девушка. Она отбросила в сторону белую сетку, подбежала к телу и упала на колени, зовя громко по имени, и он вдруг вспомнил — это его имя — Тео. И как только маленькая рука коснулась щеки его тела, сила исчезла. Он вынужден отступить. Девчонка победила. Тео вдруг почувствовал, что пытается вздохнуть, но грудь словно налилась водой, тяжелая и неподъемная. Щеки касалась нежная рука, голос повторял «Тео, Тео, ты слышишь?» «Санда, отойди от него, ты не понимаешь». «Вик, какого лешего? Они убили его?» Задрожал голос девушки. «Нет, Тео, нет!» «Дико, скорее придержи дверь, чтобы не закрылась. Давай, иначе проход снова не открыть. Я должен разобраться с Тео. Санда, послушай, ты должна мне помочь. Где твой нож?» «Нет, не убили, он еще жив. Послушай, Санда, быстрее достань нож». «Са...» Горло Тео пересохло, и выдавить звук было так сложно. «Санда...» «Да, Тео, ты слышишь меня?» Он чувствовал ее руку на лице. Чувствовал, как она гладит его щеку. Так хорошо. Он разлепил веки, и вдруг краски ворвались в глаза, взрываясь фейерверками. Мир, многоцветный и сияющий, ослепил, хоть это было лишь ночное небо, в котором не так уж много цветов. Разница между тем, что было прежде и сейчас, была ошеломляющей. Тео накрыл ладонь Санды своей. Тьма отступила, стало легче дышать. Он сжал влажные прохладные пальцы девушки, чуть приподнял голову, вот ее лицо, белое и взволнованное, такое милое, такое красивое. Казалось, он видел Санду 100 лет назад, потом забыл, а теперь вспомнил, и радость от этого наполнила грудь. Тео попытался встать, но лоб взорвался болью. Зашипев, он уперся рукой в траву, чтобы не упасть. «Тео, ты меня слышишь?» Змеевик тревожно смотрел на него, но Тео только и смог, что обнять Санду, уткнувшись в ее плечо. Слабость накатила, будто из тела вытянули всю жизнь. Казалось важным ухватиться за девушку, чтобы не соскользнуть снова туда, где он побывал. Она гладила его по спине, а змеевик смотрел на них то ли изумленно, то ли настороженно, будто не мог поверить. На миг Теодор устыдился, что при всех прикасается к Санде, но тут же прибежала Шныряла, села рядом и тоже положила руку Тео на плечо, отвела волосы с лица. «Вот гадина! Я этого мэра своими руками в бараний рог согну, а если не руками, то лапами! Урод!» Вик оглядывался, высматривая что-то между дверей, но Тео знал — оно ушло. Вик бросил на него обеспокоенный взгляд. «Что это за дрянь такая? Первый раз вижу!» Верхняя губа Шныряла приподнялась, обнажая желтоватые клыки. «Тень». Вик, устало опершись на меч, скинул с плеча сумку и, порывшись в ней, вытащил пузырек, накапал из него что-то на кусок ткани, приложи к щеке. Теодор послушно прижал ткань к окровавленному шраму. Щеку саднило, остатки ярости еще полыхали в теле. «Вангели», — проскрежетал он, — «если я тебя еще раз встречу...» Он вспомнил смутно, будто на утро после пьянки, что думал о Вангеле, когда был по ту сторону холма, что хотел сделать с мэром. Тео вздрогнул. Кровоточила не только щека. Левую ладонь щипала, под повязкой Санды все ныло. Тео поднял руку, сквозь желтоватую ткань проступало противное пятно. Снова началось. Левая рука была как лед, неживая, точно вырванная из мертвеца и пришитая к его плечу. Тео сжал пальцы, пытаясь остановить кровотечение. Тут же навалилась слабость, и он бессильно опустил голову на плечо Санды. «Эй!» — Шныряла хлопнула его по животу. «Цел хоть?» Сквозь неприятную гримасу проступало искреннее волнение. Тео кивнул. «Дверь открыта, и, знаете, ребята, по ту сторону, судя по всему, совсем не райские сады». «Там коридор?» — промямлила Санда. «Перевернутый». «Чего?» «Сами поймете». «Что произошло-то? Ты вроде осталась по ту сторону двери, а тут Вангели, да еще это вобла сушеная, алхимик. Глянь, что придумали, дожидались они!» Шныряла выплюнула ругательство. «Я увидела, как Вангели приставил горлу Тео кинжал и сразу вытащила сетку. Она теперь у меня всегда под рукой, только вот с КПКУ на меня успела выхватить». В общем, я успела ее набросить, и тут дверь мычит «Проходишь или нет?» И сразу после того, как я вошла, она захлопнулась. «Вот как! Гляди-ка, ты все-таки чему-то научилась после того, как пошарилась по полуночи, а?» В голосе Шныряла не было обычного яда, поэтому Санда не обиделась. Тео приподнял голову с ее плеча. Силы возвращались, хотя мутило, как прежде. «Я пошла за вами, а потом...» «То, что делает мэр, если бы в Китиле узнали, но не узнают, потому что линчует он только не жителей». «Но, Теодор, это ужасно! Вангели просто садист!» «Ага, догадалась! Поздравляю, ты вышла из общества любителей самого идеального мэра в мире. Можешь достать его зацелованный портрет из-под подушки и выкинуть». «А эта штука, вы видели? Я чуть с ума не сошла». Санда обратилась к Тео. «Теодор, это... ты правда ее вызвал?» Этот вопрос явно вертелся на языке у каждого. «Вызвал?» — подумал Тео убито. «Вызвал? Я был ею!» «Титу Константин сказал, что ты открыватель, и ты открыл дверь теневым ключом при помощи этого... этой...» Змеевик опустился перед Тео на одно колено. «Тео, ты не житель? Только честно». «Нет, я же 100 раз уже говорил. Ты уверен? Ты видишь сны? У тебя растут волосы? Есть какие-то способности?» «Нет», — отрезал Тео. «Повторяю в 100-й раз. Я не один из вас. Я живой. Можешь ты в это поверить?» Вик сдвинул брови. «Я вижу, ты живой. Просто в тебе есть что-то от нежителя, от особенного нежителя, чего никогда не бывает у людей. Тень. Он имеет в виду ее. Что еще он знает о ней?» Тео и Вик смотрели друг другу в глаза, и между ними происходил немой разговор. Каждый что-то скрывал, и каждый понимал, что тот другой скрывает. Они не доверяли друг другу. «Ты когда-нибудь еще вызывал тень?» Тео покачал головой. «Но я видел ее. Она охотилась за мной». «Ясно». а вот Тео ничего не было ясно. Змеевик поднялся на ноги, и вдруг Шныряла тоже подскочила, охнув и схватившись за бок. «Ты!» — девушка грозно подступила к Вику. «О чем ты говорил с Вангели? Я слышала все!» Тео понимал, что она имеет в виду. Недоверие и холод к Вику усилились. «Ты-то наверняка догадался, когда услышал стих хитрый, потащил его за собой. Его Теодора?» «Послушайте», — Вик мрачно покачал мечом, который он не спешил убирать в ножны. «Я был вхож в круг Александру Вангели. Титу Константин также меня знал, но я действовал с другими целями». «Это с какими еще?» Вик поднял холодные глаза. «Другими». «Отличный ответ!» Вик нахмурился и не проронил ни звука. «Ты не пойдешь с нами?» — рявкнула Шныряла. «Пока не расскажешь, какими делами занимался с этой мразью!» «Я не буду ничего объяснять, и я пойду с вами!» Все смотрели на него. Парень, чуть подумав, вложил меч в ножны и оглядел всех по очереди. «Скажите, за все путешествие я давал кому-нибудь повод усомниться во мне?» Шныряла поджала губы. «Ты стал другим!» Вик опустил глаза. «Да», — в голосе ее чувствовалась дрожь. «Ты был моим другом в прошлой жизни. Но что было, то прошло. Сейчас мы оба другие. И если ты сделаешь что-то, не жди от меня защиты». Вик потер черное кольцо, глядя под ноги. Потом поднял глаза, и в них не было ничего. Пустота. «Нет времени на болтовню. Враги опередили нас. Они сейчас на полпути к карте, а может, уже нашли путеводитель. Нельзя медлить. Мы должны вырвать у них карту, иначе все было напрасно». Все молчали. Змеевик пошел к провалу в земле, хлопая ножнами по бедру. «Ноктунгард», — выдохнул Тео. «Горгулья сказала, то, что вы ищете, находится в Ноктунгарде. Вы думаете, она имела в виду карту?» «Что такое Ноктунгард?» Вик настойчиво позвал их, стоя на краю провала. «Идти можешь?» — Шныряла тронула Тео за плечо. «Я помогу», — заторопилась Санда. «Пойдем». Тео кое-как встал на ноги. Идти он мог, только чувствовал себя странно, будто часть его не вернулась из путешествия в мир теней, и это не шло из головы. Они вчетвером столпились возле прямоугольной ямы. Вниз вели ступени, зеленоватые от плесени. Из темного прохода дохнуло запахом сырости и камня, точно из пещеры. «Ну, где сумерки?» — пробормотала Шныряла. «Там рассвет», — закончил Тео любимой поговоркой нежителей. «Это значило, что если ты столкнулся с непреодолимой задачей, если для тебя наступили сумерки, стоит продолжать бороться, потому что за сумерками неизменно приходит рассвет, если только переживешь тьму, дождешься восхода солнца». Они зашли слишком далеко, поздно отступать. «Идем по одному», — сказал Вик. Он поставил ногу на уходящие отвесно вниз ступени, и его корпус сильно накренился вперед, так, будто он вот-вот упадет. Но Вик не падал, приклеившись подошвами к скошенной лестнице. Парень шагнул еще. Казалось, еще чуть-чуть, и он ухнет в бездну. «Странное место», — донеслось эхо его голоса. «Вы еще не то увидите», — шепнула Санда. «Там такое?» Она двинулась вслед за Виком, тоже наклонилась вперед и через пару шагов исчезла в темноте. «Ну, была не была», — Шныряла ступила на лестницу следующей и тут же зафыркала. «Что это? Что это за ерунда?» Тео, замыкающий шествие, напоследок оглядел холм. Ему показалось, что невдалеке, за большой железной дверью, темнеет чей-то силуэт. Теодор поскорее нырнул в проем, утягивая за собой дверь, и тень со скрипом упала. Скрыв проход, выщи не найдешь. Тео стоял в полумраке. Он сделал шаг вперед и почувствовал себя очень странно. Нащупал поручень и схватился за него, чтобы не упасть. Тело накренилось сильно вперед, и чем ниже он спускался по закручивающейся винтом лестнице, тем более необычное ощущение охватывало его. Тело словно перевернули вверх ногами. Кровь прилила к голове, появилось головокружение, однако волосы и одежда оставались как были. Пройдя лестницу до конца, друзья оказались в том же месте, что и в начале, на лестничном пролете. Рядом на земле чернел четырехугольник, тень от двери. Сквозь отверстие замочной скважины пробивался белый свет луны, светящий по ту сторону, но теперь она сияла под ногами. Они вошли в перевернутый «Ищи, не найдешь».